Нашествие. Летом 1571 года крымский хан выступил в поход со всей Ордой, ибо, как рассказывали пленные, на Москве и во всех городах по два года была Меженина Великая и Мор Великой. И Межениной, де и Мором воинские многие люди и чернь вымерли, а о них, де многих людей, государь казнил в своей опале, а государь, де живет в Слободе, а воинские, де люди, в немцах, то есть в Ливонии, и против, де тебя в собрании людей нет. В походе участвовали не только крымчаки, но и большая и малая ногайские орды, отряды черкесских князей с Кавказа. На Волге вторжение было поддержано казанскими татарами и другими народами Поволжья. Многолетний террор вызывал к жизни невиданное раньше явление. Один за другим к хану перебегали дети бояр и все звали его идти к Москве. Русские же не смогли собрать в опустошенной стране достаточных для противостояния сил. Этот сбор войск продемонстрировал всю степень разложения опричнины. Царские псы не явились на войну, выставив в итоге только один полк против пяти земских. Царь, лично возглавивший войско, наблюдал это жалкое зрелище воочию. Меж тем татары, ведомые проводниками-доброхотами, обошли немногочисленные силы русских и вышли к Москве со стороны Калуги. Не найдя в себе сил перенести этот крах, царь упал духом. Вместо того, чтобы вести войско на защиту столицы, он бросает армию и уходит на север, уведя с собой значительную часть опричного войска. За этот поступок Курбский позже безжалостно клеймил его в письмах бегуном и хоронякой, трус, желающий сохранить жизнь. «За лесы забившийся, яко един хороняка и бегун, трепещешь и исчезаешь». Оставшееся войско земских воевод успело добраться до Москвы за день до прихода Орды, но спасти столицу они не смогли. Татары прекрасно понимали, что выбить пусть и немногочисленную армию, засевшую в прекрасно укрепленной крепости, будет тяжело, и просто подожгли город. На беду русских началась буря со страшным ветром, и все кончилось за 3 часа. Москва выгорела полностью, от столицы почти ничего не осталось. Это был ад. Даже в каменных постройках, в грановитой и проходной палатах прутье железное толстое, что кладено крепости для, на связке, перегорели и переломались от жару. Взорвались оба пороховых арсенала, отчего вырвало 2 стены городовых, у Кремля пониже Фроловского мосту против Троицы, а другую в Китае против Земского двора. Люди заживо горели на улицах вместе с грабившими город татарами, а те, кто пытался спастись в погребах, задыхались от нехватки кислорода. Так погиб, например, командующий русской армией князь Иван Дмитриевич Бельский. Многие искали спасения в воде, в Москве-реке и водяных рвах, и гибли, задавленные обезумевшей толпой. Трупы запрудили реку, как писал летописец, «Москва-река мертвых не пронесла». Ошарашенные увиденным, татары на следующий же день двинулись обратно. У русских выжил только передовой полк князя Михаила Ивановича Воротынского, стоявший на Таганском лугу и потому уцелевший в пожаре. Но этот небольшой отряд ничего не мог поделать против многотысячного татарского войска. К чести Воротынского он не ушел, а гнался за татарами до Дикого поля, преследуя оторвавшиеся от основных сил отдельные отряды и отбивая у них полон. Даже если не брать в расчет гибель Москвы, русская земля еще не знала таких опустошительных нашествий. Не встречавшие сопротивления татары разграбили 36 городов Южной России. Крымский посол позже бахвалился в Литве, что татары тогда увели в полон около 60 тысяч человек, да еще столько же за невозможностью забрать перебили на месте. Это была катастрофа. Иван уже не мог сопротивляться. Не обошлось, конечно, без назначения и наказания виновных. В частности, был посажен на кол царский шурин Михаил Темрюкович Черкасский. Но Иван, как умный человек, не мог не понимать, что главная вина за случившееся лежит на нем и ни на ком другом. И от этого у него на душе становилось еще мрачнее.